Глава 18. Александр праздновал в Париже свою победу над Наполеоном. Перед ним в его воспоминании проходили торжественные декорации сражений. Короли и принцы, старый император Франц и его коварный дипломат, полководцы и министры, весь этот блестящий сон привилегированных Европы стоял перед глазами Александра как театральный апофеоз. Но эта пышная феерия не могла скрыть от его глаз черные провалы кулис. Там было совсем иное. Вот, например, какое донесение показал ему после Лейпцигской битвы барон Штейн. «По пути туда, — пишет знаменитый германский врач Рейль, — я встретил бесконечные обозы с ранеными. Их везли на открытых телегах. Они были навалены грудами, без сапог, без всякого прикрытия, точь-в-точь, как возят на убой телят мясники. За повозками тянулись страдальцы, не нашедшие себе места на них, в том числе многие тяжело раненые, с отстреленными и оторванными членами. И в этот день, то есть ровно через неделю, после вечно памятной битвы народов, находили на поле сражения людей. Неискоренимая жизненная сила коих не могла быть разрушена ни ранами, ни ночными морозами, ни голодом. В Лейпциге я нашел около 20 тысяч раненых и больных воинов всех наций. Необузданнейшая фантазия не в состоянии набросать картину, представившуюся мне. Самый крепкий человек не в состоянии созерцать эту ужасную панораму. Я представляю вам лишь немногие черты страшного зрелища, черты, которые я могу засвидетельствовать как очевидец. Наши раненые размещены в таких местах, где я не решился бы поместить и больных собак. Они лежат или в глухих подвалах, где воздух не содержит в себе и такого количества кислорода, которое необходимо для пресмыкающихся, или в школьных помещениях с выбитыми стеклами, или в холодных церквах, где холод растет по мере того, как уменьшается испорченность воздуха, или, наконец, подобно некоторым французам, прямо на дворе, где небо служит вместо кровли, где раздаются вопль и скрежет зубов. В одном месте больных умерщвляет спертый воздух, в другом их истребляет мороз. Несмотря на недостаток общественных зданий, не подумали отвезти под госпитали хотя несколько частных домов. Ни одной нации не отдано предпочтение. Все бедствуют одинаково. Нет даже соломы, на которую можно было бы уложить раненых. Одна часть их уже умерла, другая умрет, наверное. Их члены страшно распухли, как бы вследствие отравы и поражения Антоновым огнем. Больные гниют в собственных нечистотах. Заключаю мое донесение ужаснейшим зрелищем, при одном воспоминании о котором мороз пробегает по жилам. На открытом дворе городской школы я увидел целую гору, состоявшую из всевозможных отбросов и голых обезображенных трупов наших воинов. Они валялись тут, как останки преступников и разбойников. Их пожирали на виду у всех вороны и собаки. Так ругаются над телами героев, падших за Отечество. Наполеон любил осматривать поля сражений. Мрачный вид трупов и смрадный запах нисколько его не смущали и даже как будто доставляли ему какое-то странное удовлетворение. Александр никогда не мог привыкнуть к таким зрелищам. Наполеоновской цельности в его душе не было никогда. Кроме этих страшных язв войны, этой грубой и явной несправедливости, Александра смущала та ужасная ложь и бесстыдная корысть, которыми обычно руководствовались политики всех рангов и всех национальностей. Весь путь от русской границы до Парижа был страдным путем не только военной борьбы с Бонапартом, но и мучительной борьбы с союзниками и интриганами. Во главе этих интриг стояли Меттерних и австрийские полководцы. Сколько было из-за них проиграно сражений? Сколько было загублено жизней? Всегда безупречный в личном обращении, владевший собою как рыцарь, мягкий и ласковый, под конец походов император был так нравственно утомлен, что окружающие не узнавали в нем прежнего Александра. Малейшее противоречие выводило его из себя. Он сделался вспыльчив и нетерпелив. Князь Волконский писал Карлу Федоровичу Толлю, что жить с императором все равно как на каторге. Все дрожат ежеминутно от его гнева. В Париже Александр снова овладел собой. Обворожительная улыбка опять появилась на лице северного Тальмы. Но в глубине его души осталось, кажется, навсегда презрение к людям. Однажды он сказал сам: «Я не верю никому. Я верю лишь в то, что все люди – мерзавцы». Такое убеждение, естественно, могло сложиться у человека, имевшего дело с Меттернихом, Толейраном и сотнями иных негодяев. С волками жить, по волчьи выть. И русский император доказал, в свою очередь, что у него немалые дипломатические таланты. Наполеон даже на острове Святой Елены говорил про него: «Александр умен, приятен, образован. Но ему нельзя доверять, он не искренен. Это истинный византиец, тонкий притворщик, хитрец». По словам Шатобриана, искренний как человек, Александр был изворотлив как грек в области политики. А шведский посол в Париже Лагербиельке говорил, что в политике Александр тонок как кончик булавки, остер как бритва и фальшив как пена морская. Итак, осенью 1814 года открылся большой спектакль европейской дипломатии – Венский конгресс. Александр играл на этих подмостках не последнюю роль, соперничая с Меттернихом и Толейраном. Блеск Венского двора и международного дипломатического корпуса был необычаен. Австрийскому правительству обошлось представительство на этом конгрессе в несколько миллионов рублей, и пришлось увеличить промысловые налоги вдвое – так что во время эффектных прогулок за город, когда коронованные особы, светские дамы и дипломаты, щеголяя роскошью, показывались публике, рабочие и ремесленники кричали в лицо этим вершителям высокой политики не слишком приятные приветствия, похожие на оскорбления. Тем не менее, конгресс веселился. Кто-то сказал по этому поводу: «Конгресс танцует, но стоит на месте. Le congrès danse, mais ne marche pas».